и она задевает самолюбие руководителя, переворачивает все его представление о тебе, все, что ты для него лично сделал до этого, теряет всякую цену. Да и фраза-то, быть может, была сказана не так, извращена, деформирована в процессе своего продвижения по лесенке доносительства, но она крепко западает в сознание. Возможно, это явление чисто физиологическое. Дурное слово, особенно сказанное в попад, задевает так сильно, что уже не хочется верить ни в какие опровержения. Не случайно, наверное, когда-то убивали черных вестников, хотя они-то ни в чем не были виноваты. В мое время тихие нашептывания сломали не одну политическую биографию. Наученный этим горьким опытом, я не стал фардебачить и покорно сел за стол играть в домино по приглашению Поспелова. Но выдвинул условие: выигравший обязан выпить рюмку коньяка. Мы везли с собой ящик этого напитка, который предназначался для приемов в Албании, а они не состоялись, и весь коньяк уцелел. Однако выдвинутое мной условие оказалось бумерангом. Мне, как новичку, неслыханно везло. Я выигрывал партию за партией. И хотя Юве не одобрял выпивку, тут он вместе со всеми потешался, глядя на меня. В конце концов, я так наклюкался, как принято сейчас говорить по самой старой схеме, что буквально вывалился на руки удивленных родственников после приземления в Москве. Поездка в Албанию сблизила меня с Юве, что вызвало острую ревность некоторых работников отдела. Особенно негодовал Суетухин. «Тоже мне писаки», — говорил он о нас презрительно, — «что они понимают в реальных делах?» Я имел неосторожность превратить его в течение всей поездки в объект шуток, казавшихся мне безобидными. Он удивительно соответствовал своей фамилии, вечно бегал в припрыжку, стараясь попасть на глаза руководству, спрашивал указаний по любому мелкому вопросу, жаждал только одного — погреться в лучах начальственного взгляда. Ну, а я, конечно, не упускал случая вытащить на свет эти качества, что, кажется, не нравилось ни Суетухину, ни самому Юве. Не только Суетухин, но некоторые другие доброхоты выходили на Юве с копежом на меня, но безрезультатно. Я до сих пор так и не понимаю, чему был обязан такой удивительной привилегии. Многие говорили, что он попросту был лично расположен ко мне. Я не был раньше близко знаком с Хрущевым, но часто наблюдал и слушал его, находясь где-то рядом. 6 раз сопровождал его за границу в социалистические страны Европы, но это были преимущественно официальные поездки, насыщенные парадностью, праздничностью, помпезностью, что мешало по-настоящему увидеть и оценить деловые проблемы, которые решались во время таких поездок, а проблемы эти нередко были очень острыми и крупными. Непосредственное знакомство с первым состоялось во время поездки в Болгарию. Сейчас мне нелегко представить себе волнение, которое я испытал, молодой человек академического склада, неожиданно для себя попавший на политический Олимп. Но я хорошо помню, что не спал практически всю ночь накануне вылета спецсамолета, на котором находилась делегация и сопровождавшие ее лица. Я старался уснуть во время полета, но безуспешно. Изрядно болтала над горами, особенно перед посадкой в Софии. Это был один из первых туполевских реактивных скоростных самолетов, которые еще предстояло долго и упорно совершенствовать. Машина, рассчитанная примерно на 150-200 человек, была набита до отказа. Кроме охраны, в ней находились журналисты, а также большая группа партийных и государственных работников, обслуживавших делегацию. Помощников и консультантов усадили во втором салоне, так что мы могли, если не слышать, то по крайней мере видеть то, что происходило в первом, где находилась делегация. Из нашего салона то и дело запрашивались бумаги или вызывались люди, которые быстро отправлялись в первый салон, неся на всякий случай под мышкой папки с документами. Мне эта суета казалась немножко искусственной и даже смешной, поскольку речи и документы были подготовлены заранее, много раз просматривались и были официально утверждены. Иной раз видимость активности исходила из второго салона, от помощников или других сопровождавших лиц, которые брали на себя риск вторжения в первый салон.